Товарищ капитан, вас в штаб, срочно! — Иду, — отозвался Сафронов, а про себя обругал Н.Ш. И когда кончится эта проверка боевой готовности, черт бы его побрал! Он тоскует, а нам покоя нет. Сафронов знал путь до штаба наизусть, на ощупь. Сейчас поворот направо между двух сосен. Там бугорок, осторожно. Потом кусты, и за ними штабная палатка. В кустах он столкнулся с капитаном Чернышовым. «Дядя Валя!» — обрадовался тот, будто они век не виделись. «Тоже срочно! Что делать?» Чернышов засмеялся добродушным смешком, передразнил Н.Ш. беззлобно. «Сель! Проверка боевой готовности!» И похлопал сначала себя по брюшку, а затем Сафронова по плечу. Сафронов, как положено, попросил разрешения, вошел, доложил. В палатке горел свет от танкового аккумулятора. В первом отсеке за столом сидел Царапкин. Он кивнул Сафронову и, многозначительно помолчав, позвал: «Кубышкин!» Из второго отсека появился лейтенант Кубышкин. «Чувствуете?» — спросил Н.Ш. Сафронова. «Что именно? Какого офицера вам отдаю?» Офицер сделал движение, будто у него вдруг зачесалась спина, и одновременно передернул щекой, точно хотел улыбнуться, но постеснялся. Н.Ш. застегнул ворот и произнес официально: «Лейтенант Кубышкин поступает в ваше распоряжение на должность фельдшера приемно-сортировочного взвода». «Благодарю», — сказал Сафронов, хотя совсем не обрадовался этому переходу. Кубышкин с его движениями, с его кривенькой попыткой улыбнуться не вызывал у него симпатии. «Разрешите идти?» «Идите». Козырнув, они вышли из штабной палатки. Первым Сафронов, вторым Кубышкин. «И зачем это делать было ночью?» — рассуждал Сафронов, явно не одобряя действий Н.Ш. «И чему я должен радоваться?» Глава третья. А утром выяснилось. Кубышкин — ветеринарный фельдшер и понимает по конной части относительно человеков, как он выразился, не шибко. Призвали? А что? Первые полгода был в корпусе Белова, слыхали? После ранения в пехоту попал, назначили человечьим фельдшером в батальон. А что? Он передернул плечами, одновременно рот и щека перекривились. Отказываться не положено. В общем, я половину службы провел в госпиталях. В последний раз под Курском тяжело контузило. Сутки в блиндаже отлежал. Откопали. А что? Живой. Полечили, и вот сюда, в новый медсанбат. А что? Они сидели под сосной у своей палатки. Сафронов кусал травинку, слушал своего первого помощника и думал горькую думу. Вот так оно и тянется. Вот так оно и идет. Все наперекосяк, как говаривал на военфаке наш старшина-служака. Попал, наконец, на фронт. Так и то в какой-то неукомплектованный медсанбат. Дают вот кадры. И попробуй с ними поработать, если он человеков не лечил. Контуженный, к тому же. Дергается, чешется. «Какого офицера вам отдаю?» — вспомнил он слова Н.Ш. «Действительно, офицера». «Вот что, Кубышкин, — сказал Сафронов, — несите-ка шины и бинты. Учиться будем». Кубышкин проворно вскочил и нырнул в палатку. В тот же день произошла неожиданная встреча. Проходя мимо палатки комбата, Сафронов услышал до боли знакомый голос. Логичнее всего было бы считать... Он не мог ошибиться. Это был голос Сашки Штукина, его друга по военфаку. Сафронов придвинулся поближе к палатке и прислушался. «Возможно, вы и правы, но это, повторяю, алогично». Сафронов секунду помедлил, а потом спросил: «Разрешите?» В палатке на мгновение притихли, а затем послышался голос Лыкова-старшего: «Войдите». На носилках, поднятых на козлы,